Он нахмурился и как-то вдруг поскушнел. «Давай. Человек ты обиженный и озлобленный. Но когда ты узнал о гибели отца, может быть, тебе стало хоть чуток полегче?» Он пнул подвернувшийся под ногу шлакоблок и пожал плечами. «Не-а. Вот если б я сам спустил курок, тогда, может быть, что-нибудь во мне изменилось бы». Я покачал головой. «Нет, так не бывает». Он поддал ногой обломок кирпича. «Нет, это уж точно». Он посмотрел на поле, поросшее сорняками, на ветхие строения, стоящие на его краю, на валявшиеся тут и там бетонные блоки, сторчавшие арматурой, которая обходила на флагштоки, вот только флагов было не видно. Его империя. «А теперь ступайте домой», — сказал он, — «и забудем, что мы когда-то встречались». «Договорились», — сказал я, но у меня было сильное чувство, что Роланда я буду помнить всю свою жизнь, даже после того, как прочту извещение о его смерти. Он кивнул куда-то в сторону и пошел своей дорогой. Он поднялся на поросшую травой груду битого кирпича, щебенки и прочего строительного мусора, остановился и, не оборачиваясь, сказал: «А вот мать у меня была что надо, порядочная была женщина». Я взял Энджи за руку. «Была», — сказал я, — «но оказалась никому не нужной». Он передернул плечами, то ли вздрогнул, то ли еще почему. «Насчет этого я другого мнения», — сказал Роланд, и зашагал дальше. Он шел через пустырь, и фигура его становилась все меньше и меньше, и, наконец, почти совсем исчезла из виду, затерявшись где-то в трущобах. Одинокий принц, шествующий к престолу, и не понимающий, почему это не вызывает у него того восторга, на который можно было бы рассчитывать. Он окончательно исчез, скрывшись в темном дверном проеме, подобно прохладному летнему бризу, дующему с океана, летящему прямо на север, мимо трущоб, мимо нас, треплющему своими холодными пальцами наши волосы, заставляющему раскрыть пошире глаза и без задержки мчащемуся дальше в центр города. Я почувствовал в своей руке теплую ладонь Энджи и не выпускал ее, пока мы вслед за бризом шли через пустырь в наш квартал. Конец книги.